Глава 16. Подземная тюрьма-лабиринт. Вернувшись в отель, Сырин перевела дух. «Спасибо, вы спасли мне жизнь». «Не стоит благодарности. Я сделал то, что должен был», — сказал Дюров, убирая статуэтку во внутренний карман. У девушки подкашивались ноги. Не дойдя до кровати, она плюхнулась на стоящий рядом стул. Дюров посмотрел на нее сверху вниз и остался стоять. «Я могу еще чем-то помочь?» Сырин отрицательно покачала головой. «Нет, все хорошо. Я и так благодарна вам за то, что вы уже несколько раз спасали меня. Пора возвращаться домой. Если останусь дольше, могу лишиться жизни. Да и времени почти не осталось». Однако Дюров даже не шевельнулся. «Все же я могу еще кое в чем помочь. Например, заглянуть в твою новую бусину». «А, точно!» Девушка звонко хлопнула в ладоши. «Вы говорили, что тоже умеете показывать, что внутри бусины, так ведь? Тогда могли бы вы напоследок...» Сырин достала бусину, посмотрела на Таккеби и от удивления только и выдохнула. «Дюров!» Дюров смотрел на бусину странным, безумным взглядом. Кровавые жилки в его глазах выглядели страшнее, чем у грома. «Да», — голос его дрожал. Но сколько бы девушка его ни звала, больше он не произнес ни слова. В какой-то момент взгляд Сырин переместился с его лица на рукав пиджака. Дюров следом посмотрел на край своего рукава. «Хм?» На его манжете в ряд красовались похожие на украшения золотые пуговицы. Однако одна отсутствовала. Как ни странно, она была такой же, как та, что она видела в книжном магазине Маты. От испуга Сырин попятилась. «Что с вами?» — спросил Дюров, покручивая усы. Девушка вдруг вспомнила еще кое-что и внимательно осмотрела усы. Казалось, если их распрямить, то волосы окажутся длиннее волос на голове обычной женщины Таккеби. Не оставалось сомнений в том, что в парфюмерной мастерской Николь они нашли именно его длинный, завитый волос. Пазл собирался воедино. Одновременно с тем, как менялось лицо Сырин, смотревшей теперь на собеседника с подозрением, лицо Дюрова тоже принимало все более зловещий вид. «Есть какая-то проблема?» Дюров неторопливо пил кофе, наблюдая за тем, как пар поднимается от чашки. А девушка вспомнила слова Тории. «Дымящийся Таккеби!» Сырин сделала шаг назад, но ноги подкосились, и она осела на пол. Глядя на это, Дюров отказался от дальнейших вопросов и заговорил угрожающим тоном. «Вы просто приходите за бусинами, но совершенно не хотите прилагать усилия!» От страха у Сырин пропал голос, но все же она с силой выдавила. «Так это вы вор, который совершает кражи в магазине?» Дюров даже не пытался оправдываться, а вместо этого разразился жутким смехом. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» И так Кэби наигранно зааплодировал. «Раз вы догадались, видимо, вы не на шутку наблюдательны. Лучше бы просто послушно собирали бусины. Не знаю, можно ли назвать это гениальностью или глупостью, или и тем, и другим». Дюров улыбнулся, обнажив ровные зубы, однако не стал выглядеть дружелюбнее. Хоть губы и улыбались, глаза его злобно сверкали. Сырин, не в силах встать на ноги, ползла назад, помогая себе руками. Однако Дюров тоже не стоял на месте и медленно приближался, сохраняя расстояние между ними. Девушка хоть и знала, что это бесполезно, но ей ничего другого не оставалось, кроме как закричать. «Иша, на помощь!» Дюров усмехнулся. «Вы это ищете?» В его руке появилась небольшая статуэтка кота, которая выглядела точно так же, как тогда, когда она впервые увидела ее на столе в информационном бюро. «А вы забавная! Уже забыли, как прогнали его? А теперь зовете на помощь?» Дюров приложил руку ко лбу и захихикал, будто сказал что-то смешное. Затем он без малейших колебаний протянул статуэтку с Ирин. «А что, это все еще ваше, поэтому возвращаю. Вот, возьмите». Сырин быстро протянул руку, пока он не передумал. Когда кончики ее пальцев вот-вот должны были коснуться статуэтки, Дюров выронил ее на пол, делая вид, что случайно. «Ах, как же так?» Он пнул статуэтку ногой, она отлетела к стене, ударилась и разлетелась на мелкие осколки. Сырин без сил рухнула на пол. «Ах, я ведь припозднился с представлением, поэтому позвольте сделать это официально». Дюров поправил свой и так идеальный костюм. «Меня зовут Дюров, и я краду у людей их уверенность». Рука его мгновенно вспыхнула синим, а из груди Сырин вышло нечто такого же цвета и потянулось за рукой Таккеби. «Ну что ж, отдыхайте». Дюров поклонился, приложив одну руку к груди. Этот жест в его исполнении получился изящнее и вежливее, чем у любого английского джентльмена. Волна усталости поглотила Сырин, и она потеряла сознание. «Где я?» Сырин с трудом пришла в себя и осмотрелась вокруг. Но ничего не было видно. В комнате не было ни пятна света, вокруг царила кромешная тьма. Пол был такой твердый, что болела спина. Девушка быстро обшарила карманы. Как и ожидалось, волшебный мешок Таккеби исчез. Вместо этого ей оставили другой мешок, в котором лежали ее покупки. «Ах!» — у Сырин сорвался протяжный вздох. «Есть здесь кто-нибудь?» Ее голос эхом несколько раз отразился от стен, но ответа не последовало. Вдруг девушка вспомнила кое о чем и порылась в мешке. К счастью, она нашла то, что искала. Это была свеча из парфюмерной мастерской. К нижней ее части был предусмотрительно прикреплен спичечный коробок. Чирк, свеча прогнала темноту и ярко осветила пространство. Как и представляла Сырин, она находилась в абсолютно пустом помещении, тут и там перегороженном стенами. Некоторое время девушка бродила со свечой вдоль стен, но было ощущение, что она кружит на одном месте. Сырин бессильно остановилась и осела на пол. И тут же почувствовала, что смертельно проголодалась. «Может, съесть хотя бы это?» Девушка вспомнила о чесночном хлебе, которым ее угостил великан Таккеби. К счастью, он тоже лежал в сумке, целый и невредимый. Как только она достала его, послышался аппетитный запах, и Сырин с удовольствием съела угощение. Видимо, от продолжительного голода и такого неожиданного насыщения ее одолела приятная сонливость. Она не стала прогонять навалившийся сон. Незнакомый мужчина смотрел на нее сверху вниз умиляющимся взглядом. «Ты только посмотри, как она пинается! Может, станет футболистом, когда вырастет? Даже если и нет, похоже, у нее способности к спорту». Его молодая жена смущенно рассмеялась, будто он сказал глупость. «Она же совсем маленькая, не рановато ли для таких разговоров?» Однако мужчина, не обращая внимания на слова женщины, с еще большей уверенностью сказал: «А что, чем черт не шутит?» Он смотрел на Сырин неотрывно, и девушка увидела в его глубоких, словно озера, глазах отражение себя в младенчестве. «Сырин, чем бы ты ни занималась, будут моменты, когда тебе захочется все бросить. Однако, если это то, чем ты действительно хочешь заниматься, ни в коем случае не сдавайся, несмотря на трудности и испытания. У тебя все получится». Мужчина легонько поцеловал малышку в щечку, а его жена, находившаяся рядом, взяла Сырин за крошечную руку, а затем крепко обняла мужа. «Пап, ты ошибся. Ничего у меня не получится». Сырин плавно очнулась от неглубокого сна. В голове мелькали воспоминания о забытых днях, многочисленные насмешки в ее адрес. Реальность, в которой ее семья не может позволить себе купить школьную форму. Отсутствие особых талантов. Как бы она ни старалась, всегда оставалась на том же месте. Никакие слова поддержки не помогали. «Кто там?» — раздался громкий голос, от которого мысли девушки в одно мгновение улетучились. Послышался звук приближающихся шагов, и Сэрин, присмотревшись, не поверила своим глазам. Вдали стоял старик, которого она встретила, когда впервые попала в мир Таккеби. Он тоже ее узнал. «Не может быть! Это ты?» Девушка была настолько ошеломлена, что едва могла говорить. «Дяденька!» Старик сделал еще шаг навстречу горящей свече, и они смогли лучше разглядеть лица друг друга. «Я беспокоился, когда ты исчезла из подземного ломбарда. Так вот ты где! Ты не ранена?» Сэрин кивнула, чувствуя, что может разрыдаться, если заговорит. За спиной старика стояла группа людей. Только теперь стали видны их лица. Девушка, которую, казалось, уже ничем не удивить, не сильно испугалась. Она знала этих людей. Впереди с зажигалкой стоял студент престижного университета, который никак не мог найти работу. Рядом с ним — сотрудница известной компании, владелица кафе, женщина, разглядывающая телефон и мечтающая о свободной жизни, и писатель-путешественник, потерявший сознание от опьянения. Несмотря на то, что Сэрин их узнала, они рассказали о себе. Она как можно короче поведала им, что с ней произошло, а они объяснили, что стряслось с ними. Тем временем свеча наполовину догорела. «В любом случае, очевидно, что этот наглый тип с усами нас надул!» Каждый вылил на Дюрова свой ушат грязи. «Но как нам отсюда выбраться?» — с надеждой спросила Сэрин. Однако ответа не последовало. «До твоего прихода мы несколько раз осмотрели тут все вокруг. Выход есть только один. Проблема в том...» Девушка, не моргая и затаив дыхание, ждала окончания фразы. «Что его охраняет страшный Таккеби с огромной битой в руке?» — закончил старик, вытирая капельки пота со лба. Сэрин почувствовала, будто нить надежды, за которую она едва цеплялась, оборвалась. Лица остальных тоже помрачнели. Хотя они и не говорили об этом вслух, но все были на грани того, чтобы сдаться. И когда Сэрин уже приготовилась смириться с ситуацией, ей в голову вдруг пришла одна мысль. «Возможно, это поможет». Она достала из кармана потрепанный мешочек и, вывернув наизнанку, потрясла. Из мешочка посыпались вещи. «Что это?» Настроение собравшихся начало меняться. Они приблизились на шаг к свече, отчего их лица стали немного светлее. Люди смотрели на упавшие на пол вещи и те, что еще остались в мешке, и принялись их обсуждать. Тем временем Сэрин подсела к старику, чтобы пообщаться с ним с глазу на глаз. Она быстро заговорила о том, что поняла совсем недавно. «Все эти люди здесь из бусин, в которые я заглядывала». На лице старика, слушавшего девушку, появилось удивленное выражение. «Последняя бусина, которую я выбрала, должна была рассказать мне о проблемах больших денег. Может, это ваша история?» Осторожно высказала свои предположения Сэрин. «Может быть». Когда подозрения подтвердились, ей стало еще любопытнее. «Тогда зачем вы пришли в магазин?» Старик молча улыбнулся. «Я, как и ты, пришел сюда, чтобы найти счастье. У вас тоже есть особое желание?» «Разумеется». Старик быстро глянул через плечо на все еще погруженных в бурное обсуждение людей и продолжил. Глаза Сэрин сияли, как никогда ранее. «Я хотел обрести здесь молодость, как у тебя. Сколько бы ни было денег, невозможно повернуть время вспять. У тебя есть приятные воспоминания?» Внезапный вопрос старика застал ее врасплох. «Воспоминания?» «Да, счастливые моменты, которые временами греют душу. У меня таких нет. Я всю жизнь работал, а когда понял, было уже поздно». Старик тихо вздохнул. «Я говорю о том, что есть нечто более ценное, чем деньги. Если бы я смог вернуться в свою молодость, я бы больше проводил времени с теми, кого люблю». Сырин молча обдумывала слова старика. Она вспомнила время, проведенное с Ишей, как он испачкал мордочку кремом, когда они вместе ели торт, который испекла Николь, как рисковали жизнью, пытаясь собрать ягоды с дрочливых деревьев, как оставили отпечатки рук и ног, когда выиграли в соревнованиях едоков. Теперь это были самые дорогие ее сердцу воспоминания. Не выдержав, девушка разразилась слезами. Она очень скучала по Ише. «У меня есть такие воспоминания!» Не обращая внимания на слезы Сырин, старик спокойно выслушал ее рассказ. «Я встретила здесь кота. Он помогал мне в поисках бусин. Но я сказала ему то, чего не следовало, и очень этим обидела. Ведь его сердце и так было серьезно ранено». Когда ее лицо покрылось мешаниной из слез и соплей, старик протянул ей носовой платок цвета радуги из первоклассной ткани. Сырин вытерла лицо и вдруг ахнула. Старик испуганно посмотрел на нее. «Что-то не так?» Но девушка, ничего не ответив, сверлила взглядом платок и чуть позже произнесла: «Я поняла, зачем Дюрову бусины и, возможно, почему он запирает здесь людей». Сырин достала из кармана свою брошюру с правилами и открыла первую страницу. «Что?» Еще до того, как старик задал вопрос, вокруг них собрались остальные. Видимо, обсуждение завершилось. Один из них, мужчина со смущенным лицом, сказал: «Мы придумали способ выбраться. Пусть он и не идеальный, но попробовать стоит». Сырин со стариком замолчали и навострили уши. «У нас не так много времени, поэтому буду краток. Мы построим что-то вроде ловушки из вещей Сырин». Все остальные лица ей были знакомы, но этого мужчину она здесь раньше не видела. Ей удалось мельком подслушать, что его поймали при попытке пробраться в покои старейшины. «Для этого нам нужен человек, который заманит Таккеби у входа». Мужчина оглядел всех собравшихся, но никто не решался выйти вперед. И тогда Сырин подняла руку. «Можно я попробую?» Все с удивлением и испугом посмотрели на девушку, но больше всех поразилась она сама. Еще минуту назад ее переполняли мысли о том, что у нее ничего не получается, но в какой-то момент появилось желание рискнуть. Сырин посмотрела на стоявшую рядом ароматическую свечу. Та почти догорела, из нее торчал фитиль, но свеча по-прежнему источала приятный аромат. И Сырин запоздало вспомнила ее название. «Вы справитесь?» — с тревогой спросил мужчина. «Это может быть очень опасно». «Если нужно будет бежать, то я в себе уверена», — ответила Сырин, и в конце концов мужчина тоже кивнул. «Тогда я провожу Сырин к Таккеби, а остальные сделают ловушку, о которой мы говорили раньше. Пойдемте, Сырин». Таккеби был недалеко. Они шли, освещая себе путь, одолженные зажигалкой, и вскоре уткнулись в тупик, где висел большой факел. Подойдя поближе, они услышали громкий храп. «Вот он!» Там, куда указал мужчина, опираясь на дубинку, спал Таккеби размером больше взрослого мужчины, но меньше Тории. Лицо у него было такое же злобное, как у Данки. Любой бы испугался. Прямо за его стеной находилась железная дверь, похожая на выход. От напряжения у Сырин затряслись плечи. «Вы сможете это сделать? Если не уверены, то в любой момент...» «Нет, я попробую. Мне нужно привести его в то место, откуда мы пришли?» Не успел мужчина ответить, как Сырин шагнула вперед. Она подняла камешек, весьма кстати оказавшийся у ее ног, и со всех сил швырнула. Камень полетел по прямой и попал Таккеби прямо в нос. Недовольно поморщившись, Таккеби открыл глаза, а девушка тут же бесстрашно закричала. «Эй ты, уродливый Таккеби! Говорят, что у тебя изо рта воняет хуже, чем в туалете. Наверное, ни одна девушка к тебе и близко не подходит». Сырин крикнула это бездумно, но, глядя на желтые-прижелтые зубы Таккеби, подумала, что это в какой-то степени может оказаться правдой. Возможно, из-за того, что он был не в духе, ее последние слова особенно его разозлили. Таккеби вытаращил глаза и прыжком приблизился к Сырин. «Я же правильно сделала», — пробормотала она. «Кажется, вы переборщили. Он крайне зол». «В любом случае, бежим», — неуверенно ответил мужчина. И они со всех ног бросились туда, откуда пришли. К счастью, старик и все остальные закончили приготовление. Когда Сырин вбежала в помещение, люди жестами подсказали ей не подходить к центру, а двигаться вдоль стены, так как она чуть не наступила на разлитую на полу прозрачную жидкость. Времени подумать, что это, у девушки не было, ведь Таккеби наступал ей на пятки. Он бежал, широко раскрывая пасть с гнилыми зубами, будто собирался съесть всех вокруг. От страха люди бросились назад, но ушли недалеко. Казалось, они на что-то надеялись. Догадки Сырин оказались верны. Стремительно вбежавший Таккеби наступил на белесую жидкость и с грохотом кувыркнулся назад. «Бдыщ!» Он упал так сильно, что Сырин на мгновение испугалась, что пол может провалиться. Таккеби был крепче, чем казался. Даже после такого падения он смог медленно подняться на ноги. Девушка тут же приготовилась сорваться с места, решив, что сейчас действительно придется удирать, и с готовностью посмотрела на остальных. Но заметила, что остальные и не думают бежать, а смотрят на потолок. Взгляд Сырин устремился туда же. И у нее так отвисла челюсть, что в рот могла залететь муха. Писатель-путешественник с мешком Таккеби в руках взобрался по стене наверх. Рядом с выступом стены стояла длинная палка, по которой, видимо, он и забрался. Это, несомненно, был подросший росток бамбука, который Сырин получила в саду у Попо. Писатель придвинулся к голове Таккеби и начал трясти над ней мешком, откуда торчал острый угол книги. Вскоре оттуда вывалилась внушительная книга. Бум! Таккеби с глухим стуком снова упал. Но на этот раз он, видимо, все же потерял сознание, потому что лежал на полу и не шевелился. При ближайшем рассмотрении можно было заметить пену у его рта. Люди издали тихие возгласы радости и перешагнули через него. Сырин аккуратно, чтобы не наступить на Таккеби, последовала за ними к выходу. «Мы почти добрались, держитесь!» Но шедшие впереди остановились перед дверью, словно дошли до обрыва. Тут до них дошло, что есть еще одна серьезная проблема. Ворота были наглухо заперты, а ключей ни у кого не было.